Среда. Мартин. Анна стояла под комнатой Мартина. Сегодня он еще не выходил. Она приносила ему еду, питье и тихонько уходила. Он не захотел переезжать в дом в Осло. Анна понимала, что лучше всего оставить его в покое. Но со звукозаписывающей студии звонили уже в пятый раз за последние 2 часа. Хотели знать, будет ли он записывать новую песню. Она легонько постучала. Нет ответа. Анна толкнула дверь. Мартин лежал на кровати в той же позе, в которой она оставила его несколько часов тому назад. Мартин, звонили со студии. Отмени. Инспектор заходил. Что нужно? Завтра похороны этой девушки. Пошли цветы. Зачем? Анна была сбита с толку. Я должен для нее что-то сделать. Как-то признать ее. Чтобы ее смерть была не напрасной, понимаешь? Голос Мартина был ровным. Казалось, этот человек никогда не выходит из себя. Скорее, он уходит в себя. И чем ему больнее, тем глубже это погружение. Анна подошла и села рядом, взяла за руку. Рука была ледяной, а ведь ему никогда не бывало холодно, да и комнату она протопила с утра. Чем тебе помочь? Ничем, глупая моя девочка, ты и так делаешь достаточно. Но я не могу видеть тебя таким. Прости. Мартин сел на кровати. Впервые он задумался о том, как эгоистично себя вел. Забыв об Анне, не уделяя внимания Ленне, он погрузился в себя, отрешился от внешнего мира, искал внутреннее спокойствие, беспокоя тех, кто его окружал. Это было несправедливо. «Тебе не нужно на меня смотреть», — тихо сказал Мартин. «Как это? Я никуда не уеду», — сразу же запротестовала Анна, но сделала это в присущей ей манере, мягкой, покорной, готовой поступить так, как он скажет, как это было всегда. Мартин посмотрел на женщину, сидящую перед ним. Как же ему с ней повезло. Она единственная смогла принести спокойствие и уют в его жизнь. Окружить таким теплом, какое не мог дать ни камин, ни самое жаркое солнце. Анна была его спасением, его шансом на нормальную жизнь. Жизнь, которой у него никогда не было. Он всегда был шлюпкой в океане, в очень бурном океане. Мартин на секунду прикрыл глаза. Ему надо было чем-то заняться, найти себе какое-то применение. «Уеду я», — неожиданно вырвалось у него. «Что?» — Анна опешила. «Как это? Ты же должен записывать песню. И эта девушка...» «Вот именно. Поэтому мне надо уехать». «Но я не понимаю». «Анна!» Мартин взял жену за руку и мягко посмотрел ей в глаза. Ждал, когда до нее дойдет его логика. Так было всегда. Анна всегда понимала. А если и не понимала, то принимала. «Ты не хочешь всей этой шумихи?» Она протяжно выдохнула. «Нет, не хочу. Но я...» На какой-то момент она попыталась возмутиться. Опять он оставляет ее одну, со всеми проблемами, уходит. Не стоит у нее за спиной. Да, это естественно. Чего она ожидала? Он же гений. А гении они как дети. Нет, сейчас нельзя кричать, топать ногами и требовать, чтобы он остался рядом с ней, общался с прессой, журналистами, фанатами, родственниками девушки. С ним так нельзя. Он может сломаться и уйти. А она без него не сможет. Она слабо улыбнулась. «Куда ты хочешь полететь?» Мартин погладил жену по щеке. Но какая же она умница, все понимает без слов. «Все равно. Мне просто нужно тепло, весна, но без жары». «Острова?» «Нет, слишком многолюдно. Я могу снять тебе дом на Сейшелах. Я не хочу купаться, но мне нужна вода. Много воды, океан и природа». Анна задумалась. «Юар?» Мартин на секунду прикрыл глаза, прислонился холодным лбом к теплому лбу жены. «Фантастика! Анна была лучшей из них. Он понял это тогда, когда впервые увидел ее на парковке, когда она пришла устраиваться к нему на работу. Собранная, четкая и такая бесконечно мягкая и женственная. Он тогда сразу захотел, чтобы она родила ему ребенка, девочку, такого же маленького ангела. И она не подвела. Забеременела сразу же и родила дочь. Так, как он и сказал». Он попытался отогнать мысли о предыдущих подругах, об актрисе, которая поймала его на измене, о модели, которая бросила его, променяв на героин и поделившись с прессой интимными подробностями их жизни. Все эти взбитые сливки в общественных местах, секс на балконах гостиниц, оргии под проливным дождем. Сумасшедшие дни позади. И он окончательно успокоится и придет в себя после поездки. Да, после поездки он будет готов жить спокойной жизнью. Каким он был идиотом, что думал, будто у него получится так просто переключиться со статуса суперзвезды в режим обычного домоседа. Так просто не бывает. Ему нужен этот транзитный период. Он поцеловал жену. Та с готовностью ответила, но сейчас Мартин думал не о ее стройном худощавом теле. Он думал о Кейптауне и стране, которую он любил не меньше родной Норвегии. Завораживающе прекрасная, похожая на тропическую птицу, вольную, летящую через километры и километры пространств. Страна, в которой он всегда чувствовал, что человек вовсе не хозяин земли. Это природа властвует над человеком. Юар с ее опасными улицами, ее ошеломляющей природой, ее бесконечным холодным океаном, мысом доброй надежды, километрами пустыни, наскальной живописью, природными заповедниками, миром бабочек и орхидей. Юар — идеальное место. Я скажу, чтобы подготовили самолет, и сложу наши вещи. Голос Анны пробился в его сознание. Он и не заметил, как перестал целовать ее и ушел в себя. «Наши?» Мартин не понял. «Я полечу с тобой. Попрошу маму, чтобы посидела с Ленной». Она все поняла, как всегда, просто посмотрела на него. На это невероятное лицо, любовно вытесанное рукой гениального скульптора из холодного розового мрамора. Эти скулы, о которые можно было порезаться, широкий подбородок, мягкие невероятные губы, глаза необычного разреза, сужающиеся к низу, синие, бездонные. И эта мальчишская челка, падающая на глаза и делавшая его самым сексуальным мужчиной в мире. И этот мужчина совершенно точно не планировал брать ее с собой на другой конец света. «Анна!» Мартин запнулся. «Черт! Но как он мог не подумать об этом?» «Конечно, она решила, что они должны полететь вместе!» Но Анна и тут превзошла саму себя. Она мягко положила палец на губы Мартина. «Я понимаю, ты должен побыть один, конечно». «Да», — кивнул Мартин. «Я люблю тебя», — прошептала Анна и попыталась через силу улыбнуться. «Она идеальная жена. Она сделала все, чтобы стать незаменимой. Он никуда не уйдет, у них дочь, он больше не суперзвезда, все будет хорошо. Что могут решить 2 недели в ЮАР?»